27 глава. Кенна. Я отошла от двери с пылающим лицом. Я слышала все, что Леджер сказал Роману. И даже те слова, которых он не сказал. Когда я услыхала, как он поднимается по лестнице, то зашла в чулан и взяла свою сумку. Когда он открыл дверь, я могла думать только о том, какие же мысли возникают у него в голове всякий раз, когда он видит меня. С той минуты, как Леджер предложил мне эту работу, я считала, что он ненавидит меня и хочет, чтобы я уехала из города. Но Роман прав. Он мог бы заплатить мне и отправить куда подальше, если бы на самом деле этого хотел. Так почему же я еще здесь? И почему он предупреждает Романа насчет меня, как будто у меня дурные намерения? Я не просила эту работу. Он мне ее предложил. Если он считает, что я могу использовать Романа, чтобы добраться до своей дочери, то этот намек можно воспринять как пощёчину. Хотя я не уверена, намекал ли он вообще на что-то или же просто заявлял на меня какие-то права. «Готово?» — спросил Леджер. Он выключил свет и распахнул передо мной дверь. Когда я проходила мимо него, между нами повисло какое-то новое напряжение. Кажется, оно относилось уже не только к Диэм. Это напряжение, казалось, возникало только потому, что мы оказывались близко друг от друга. Пока мы ехали к моему дому, мне не хватало воздуха. Мне хотелось открыть окно, но я боялась, что если сделаю это, то он догадается, что мне трудно дышать рядом с ним. Я пару раз взглянула на него, стараясь быть незаметной, но в линии его челюсти проглядывала какая-то новая, необычная жесткость. Он думает о словах Романа и расстроен, потому что соглашается с ним или потому что Роман совершенно не угадал. «Тебе уже вручили запрет на приближение?» — спросил он. Я откашлялась, чтобы освободить в горле место для крошечного слова «нет». Я погуглила в телефоне и узнала, что оформление такого запрета может занять от 1 до 2 недель. Я смотрела в окно, и тут Леджер спросил. «Ты купила телефон?» «Ага, 2 дня назад». Он вытащил свой телефон и протянул мне. «Введи сюда свой номер». Мне не понравился его начальственный тон. Я не стала брать его телефон. Вместо этого я посмотрела на телефон и потом на него. «А если я не хочу, чтобы у тебя был мой номер?» Он уставился на меня. «Я твой босс. Мне нужно иметь контакты моих работников». Я фыркнула, потому что разозлилась из-за его правоты. Схватила его телефон и отправила себе сообщение, чтобы у меня тоже был его номер. Но, сохраняя информацию, записала себя как Николь, а не Кенну. Я же не знаю, у кого есть доступ к этому телефону. Лучше поостеречься, чем потом жалеть. Он как раз заезжал на стоянку у дома, когда я вернула ему телефон. Выключив мотор, он распахнул свою дверь и начал вытаскивать стол. Я пыталась помочь, но он сказал: «Я справлюсь. Куда его поставить?» «Ты не против поднять его наверх?» Он направился туда, а я схватила пару стульев. Когда я поднялась к себе на площадку, он уже спускался, чтобы отнести остальные стулья. Он отступил в сторону, прижавшись к перилам, чтобы дать мне пройти, и, проходя мимо, я учуяла его запах. Аромат лаймов и плохих решений. Стол стоял у стены рядом с моей дверью. Я отперла квартиру, поставила стулья у стены и выглянула из окна. Леджер снимал с грузовика остальные стулья. Я быстро огляделась, проверяя, не нужно ли что-нибудь убрать, пока он не вернулся. На диване валялся лифчик, и я прикрыла его подушкой. Иви мяукала у меня под ногами, и я заметила, что ее миски с едой и водой пусты. Я стала наполнять их, и тут Леджер постучал, открыл дверь и занес стулья, а потом и стол. «Что-то еще?» — спросил он. Я поставила миску с водой на пол ванной, и Иви тут же пошла к ней. Я заперла ее в ванной, чтобы она не выскочила на лестницу. «Нет, спасибо за помощь». Я пошла к двери, чтобы закрыть ее за Леджером, но он не уходил, а стоял там, держась за дверную ручку. «Когда ты завтра заканчиваешь работу в продуктовом?» «4». «Наш бейсбол кончится примерно тогда же. Я могу тебя подвести, но, может, немного опоздаю». «Да ничего. Я пройдусь. Завтра должна быть хорошая погода». Он сказал: «Ладно». Но все равно продолжал как-то неловко топтаться на пороге. Может, сказать ему, что я подслушала? Наверное, надо. Если чему жизнь не научила меня за эти 5 лет, так это тому, что я не хочу больше тратить ни единой секунды оставшейся мне жизни на то, чтобы бояться конфликтов. Моя жизнь стала такой, как она есть, в очень большой степени из-за моей собственной трусости. Я не собиралась подслушивать, сказала я, обхватывая себя руками. «Но я слышала ваш разговор с Романом». Леджер поднял на меня глаза, как будто ему стало неловко. «Почему ты сказал ему, чтобы он был со мной осторожен?» Леджер плотно сжал губы. Сглотнул так, что у него дернулся кадык, но промолчал. Он выглядел сметенным. На лице появилось выражение боли. Он прислонил голову к косяку и смотрел себе под ноги. «Разве я не прав?» Его вопрос прозвучал чуть громче шепота, но отозвался во мне криком. «Разве ты не пойдешь на все ради Диэм?» Я раздраженно выдохнула. «Хитрый вопрос. Конечно, ради нее я сделаю все, что угодно, но не за счет других. Я не размышляла. Это нечестный вопрос». «Роман мой лучший друг», — сказал он. «Без обид, Кенна, но с тобой я едва знаком». «Может, он меня и не знает, но для меня-то он единственный, кого знаю я». «Я до сих пор не знаю, было ли то, что произошло между нами в тот первый вечер, настоящим, или же ты устроила это, чтобы подобраться к Диэм». Я тоже прислонилась затылком к стене и наблюдала за выражением лица Леджера. Он смотрел на меня спокойно, безо всякого осуждения, как будто действительно пытался понять, был ли наш поцелуй настоящим, как будто это действительно что-то для него значило. Он был настоящим, но как бы и не существовал. «Я не знала, кто ты, пока ты не сказал», — сказала я. «Я буквально уже сидела у тебя на коленях, когда поняла, что ты знал Скотти. Так что твое соблазнение не было частью хитрого плана». Он обдумал мой ответ и кивнул. «Рад узнать это». «Да?» — я прижалась спиной к стене. «Потому что как-то не похоже, что это имеет значение. Ты все равно не хочешь, чтобы я увиделась с дочерью, и все равно надеешься, что я уеду. Ничего не имеет значения». Леджер опустил голову, и мы снова встретились взглядами. Глядя мне в глаза, он сказал: «Ты ничего на свете не сделала бы меня счастливее, чем твоя встреча с Диэм. Если бы я знал, как убедить их передумать, я бы сделал это тут же, Кенна». У меня перехватило дыхание. Это его признание стало всем, что я хотела услышать. Я закрыла глаза, потому что не хотела расплакаться и не хотела, чтобы он уходил. Но до этого момента я вообще не знала, что он хочет увидеть меня в жизни Диэм. Я ощущала тепло его руки возле своей щеки и, не открывая глаз, делала частые мелкие вдохи. Я слышала его дыхание, а потом почувствовала его на своей щеке и на шее, как будто он опускался ниже. В этот момент я ощущала себя окруженной им и боялась, что если открою глаза, то увижу, что выдумала все это, а на самом деле он уже давно ушел. Но тут он выдохнул, и тепло пробежало по моей шее и плечу. Я приоткрыла глаза и обнаружила, что он возвышается надо мной, упираясь руками в стену по обе стороны от моей головы. Он стоял, как будто не мог решить, то ли уйти, то ли возобновить тот поцелуй с вечера нашей встречи. А может, ждал, пока я не сделаю какого-либо движения или решения, или ошибки. Не знаю, что заставило меня поднять руку и положить ему на грудь, но когда я сделала это, он вздохнул, словно именно этого и хотел. А я и сама не знала, касаюсь ли я его груди, потому что хочу оттолкнуть его или притянуть ближе. Но в любом случае от его дыхания между нами возникло тепло, и он слегка прижался своим лбом к моему. В это крошечное пространство между нами со времени нашей встречи проникло столько выборов, чувств и последствий. Но Леджер прорвался сквозь них и прижался губами к моим губам. Меня охватило жаром, и я выдохнула в его губы. Его язык скользил по моей верхней губе, и мысли затуманились. Он обхватил мою голову, поцелуй стал глубже, и это была отрава. Его рот казался горячее, чем запомнилось мне с первого нашего поцелуя. Руки были ласковее, касание языка нежнее. В его поцелуе была забота, но я уже боялась думать об этом, потому что у меня и так кружилась голова от нахлынувших чувств. Его тепло окружило меня, но когда я приникла к нему, он отстранился. Я хватала ртом воздух, а он смотрел на меня, словно пытался прочесть мое лицо, изучал его в поиске признаков сожаления или желания. Уверена, что он видел и то, и другое. Мне хотелось его поцелуя, но самой мысли о том, что мне придется проститься с больше, чем Диэм, было достаточно, чтобы я остановилась. Потому что чем ближе мы с Леджером душевно и физически, тем более серьезному риску я подвергала его отношения с Диэм. Что бы я ни испытывала от его поцелуев, это все же ничто в сравнении с болью, которая придет, если Ландри узнают, что он встречается со мной втайне от них. А мне совесть не позволяла так поступить. Он снова потянулся ко мне, и все мое тело стало невесомым, но я каким-то образом нашла в себе силы замотать головой. «Не надо», — — прошептала я. «И так уже очень больно». Леджер замер, не коснувшись моих губ. Отстранился, поднял руку и ласково провел кончиками пальцев по моему подбородку. «Я знаю. Прости». Мы оба молчали, не шевелились. Мне хотелось бы в этот момент думать о том, как сделать, чтобы у нас все получилось. Но я думала, как сделать, чтобы не пришла боль. Потому что получиться ничего не могло. Наконец он оттолкнулся от стены и шагнул в сторону от меня. «Я чувствую себя так...» Он провел рукой по волосам, словно подыскивая слово. «Беспомощно. Бесполезно». Сказав эти два слова, он вышел за дверь. «Мне так жаль», — бормотал он, спускаясь по лестнице. Я закрыла дверь, заперла ее и выпустила наружу все вздохи, которые сдерживала все это время. Мое сердце колотилось. В квартире стало очень жарко. Я выключила отопление и выпустила Иви из ванной. Мы свернулись рядышком на диване, и я достала свой блокнот. «Дорогой Скотти, должна ли я извиниться перед тобой за то, что сейчас произошло? Я даже не уверена, что именно это было. У нас с Леджером был некий момент, но хорошо ли это? Или плохо? Скорее, грустно. Что, если это произойдет снова? Я не уверена, что у меня хватит сил попросить его не касаться меня так, как мы, возможно, касались бы друг друга прямо сейчас, если бы я не выдавила из себя «не надо». Но если дать ход тому, что мы чувствуем, то рано или поздно ему придется выбирать, и он выберет не меня. Я ему не позволю. И буду думать о нем гораздо хуже, если он не выберет Диэм. А что будет со мной, когда это случится? Я потеряю не только свои шансы на Диэм, но и Леджера тоже. Я уже потеряла тебя. Это очень тяжело. Сколько потерь может вынести человек, прежде чем бросит чёртово полотенце, Скотти? Потому что я начинаю думать, что тут мне не выиграть. С любовью, Кенна.